Поэтому я решил предусмотреть подобный вариант развития событий. Десятники будут нести в руках щиты на вроде того щита, что я обнаружил у эльфов, и теперь могу его использовать. Это действительно был очень мощный защитный артефакт, позволяющий в случае необходимости закрывать магическим щитом минимум десяток разумных, причем довольно мощным щитом. Самое интересное для меня было в том, что я понял главную проблему многих магов. Они не могли использовать одновременно несколько стихий. Смотрите, что будет, если выставить, к примеру, три слоя защиты. Стену воздуха, стену пламени, и опять стену воздуха. Самое мощнейшее магическое плетение, которое врежется в защиту, потеряет огромное количество силы только из-за перепада этих стихий. Получается своеобразная многослойная защита. Более того, немного подумав, я решил поработать действительно над динамической защитой. Представьте себе, несется, к примеру, магическое плетение того же самого огненного метеора, бьет в щит, пробивает внешний слой воздушной стены, и уже навстречу ему наносится удар той же самой стихии огня, только навстречу бьет ждущее до этого времени в режиме ожидания магическое плетение капли солнца, два магические плетения подобной силы тут же будут взаимно разрушены. Более того, метеор при подобном взрыве сработает отнюдь не так, как хотели бы те, кто его запустил. В основном взрыв пойдет в стороны и назад. Это будет явно не очень приятным сюрпризом для этих умников. Надо подумать над этим вопросом как следует. Пока же я переделывал доспехи по шаблону, изготавливая их так, чтобы потенциальные противники моих интересов ничего не могли мне противопоставить. В первую очередь мне было важно добиться того, чтобы эти разумные, столкнувшись со мной, сразу поняли, что я так просто не сдамся. Ведь мои силы для них будут несоизмеримы, и говоря об этом, я тоже не шучу, так как сам при этом понимаю, чтобы чем зубастее и опаснее буду я, тем внимательнее к своим собственным действиям и решениям будут все остальные. Типичный пример подобного – те самые гномы, которые трижды обжигались на попытках мне навредить. И какой результат от всех их поползновений? Я вижу только то, что эти разумные были вынуждены отступить от своих планов. И все только из-за того, что наткнулись на мое прямое противодействие. И теперь пытаются делать вид, что они согласны идти на компромисс. По сути, сейчас все выглядит так, что это не я делаю им одолжение, а именно они соблаговолили пойти мне навстречу. По-другому их действия я просто понять не могу, а значит, и я буду себя вести по отношению к ним соответственно, то есть не доверять ни на грош. А что, сами во всем виноваты. Я отдал соответствующие приказы своим слугам, чтобы они с гномами поменьше контактировали. По обновленному поведению посла этих коротышек я понял, что скорее всего в данную ситуацию вмешался сам их король. Про короля гномов ходили целые легенды. Поговаривали даже о том, что этот разумный для них является непререкаемым авторитетом. А значит, ему наверняка просто не понравилось все происходящее вокруг амулетов и тех же самых поставок черного мифрила, которые теперь просто прекратились благодаря стараниям его помощников. Я, конечно, прекрасно понимаю, что они могли попытаться сбросить цену, но кто же ее так резко сбрасывает? Может быть, я согласился бы со временем снизить ее на 1-2 бруска мифрила, но не сейчас, видимо, больше этот материал им не слишком нужен, особенно сейчас. Тихо усмехнувшись, я посмотрел на свое изделие, даже изготовленное из обычного металла, уплотненного до максимальной возможности, черный доспех выглядел весьма пугающим. Думая о том, что броня должна быть надежной и крепкой, но при этом гибкой, я решил использовать как основу мелкоячеистую кольчугу. Кстати, и сама эта кольчуга будет выполнять роль своеобразной пружины, которая стягивается и растягивается в случае с тем, кто будет одевать такие доспехи. Кроме этого, сверху, в самых уязвимых местах, я установил бронированные пластины приличной толщины, а также и чешую. Так что этот доспех был лишен фактически большинства уязвимых мест обычного доспеха стражников. Ну, какой доспех у стражников того же графа Сирбит? Или, к примеру, тех же стражников короля Бридерна, которых я видел в свое время в столице королевства, кольчуга или кираса. Максимум нагрудник, вместе с кольчугой. Нагрудник не сильно подвижен. Например, изогнуться в нем, как-то попытавшись выйти из-под удара, будет проблематично. Ну, не будешь же ты все удары принимать прямо в грудь, как какой-то легендарный герой, смертник. Вот и тут было точно так же. Я намеревался сделать все возможное, чтобы мои бойцы не погибали по какой-либо глупости. Мне это было просто ни к чему. Как говорилось одним человеком, известным как десантный батя, я имею в виду Василия Филипповича Маргилова. Чтобы солдат был готов пойти ради командира на смерть, командир должен быть для своего солдата отцом родным. Вот и тут было то же самое. Поэтому я заранее понимал тот факт, что если я сделаю все правильно, то и мои солдаты, даже те, которые не дадут клятву на крови, и будут являться обычными стражниками моих территорий, ради выполнения моих приказов пойдут на все, лишь бы быть среди тех, кого я замечу, или в конце концов даже поблагодарю. Я прекрасно знал, что всегда нужно уметь быть благодарным, именно так ты завоюешь сердца этих разумных, а это именно то, что тебе может помочь. Доверие. Ведь получив от них полное доверие, ты следом получишь от них преданность. Но их надо к этому медленно приучать, надо заинтересовать. Кнут и пряник. Об этом забывать тоже нельзя. Здесь слишком уж прагматичное общество сложилось, построенное на личной выгоде. Самое странное заключается в том, что тут ничем себе не поможешь. Как говорится, ни к чему лишний раз демонстрировать глупости, которые могут быть чем-то вроде благотворительности. Я уже знал о том, что благотворительность здесь не в почете. Ее просто не воспринимают и считают тебя просто слабым и уязвимым. Если ты вздумаешь сделать подобную глупость, то лучше уж сам повесься. Таким образом все это будет для тебя быстрее и безопаснее. Говоря о безопасности, я тоже не шучу. Все дело в том, что разумные, с которыми тут приходилось мне сталкиваться, плевать хотели на мои собственные желания и интересы. Их в первую очередь интересовало только собственное возвышение. Как я уже сказал, никто из тех, кто мог бы со мной начать просто контактировать и помогать мне, не додумался до этого. Максимум, до чего они могли додуматься, так это попытка контроля. А когда у них ничего не получалось, то уже только тогда они пытались со мной как-то сойтись в общении. Глупость этого поступка была видна издалека. Скажу сразу, эти разумные сами совершали серьезную ошибку. Я ведь не умею прощать. Даже тех, кто меня пытался использовать во время войны в Вольном герцогстве, империи Муран и королевству Хамар, я тоже ничего так и не простил. Да, я сделал вид, что простил их, и готов, как говорится, к сотрудничеству. Но это было всего лишь показное дело. Во-первых, вы учтите тот факт, что меня об этом попросил местный король. Ведь ему конфликт с соседними государствами, причем одновременно с двумя, был совершенно не нужен. Я уже молчу о том, что этот конфликт может перерасти в нечто большее. Во-вторых, открытая конфронтация ни к чему хорошему нас бы не привела. Давайте подумаем о том, какие последствия были бы у всего этого. Вы не знаете, а я вам скажу, ничего хорошего. Поэтому мне пришлось якобы пойти им навстречу, всего лишь изобразив, как говорится, подобие доверия. Но настоящего доверия не было, да его и не могло быть, ведь эти разумные сами мне четко показали свои интересы и желания. Впоследствии они всего лишь решили переиграть планы, но ведь я уже знаю, что для них я всего лишь игрушка. Исходя из этого, я и действую. Сейчас они уверены в том, что я наивен, и фактически попался в их ловушку. Вот только я уже заранее ожидаю от них сюрпризов. Заранее подозреваю всех в том, что все эти разумные могут попытаться мне как-то навредить. А значит, заранее готовлюсь ко всему происходящему. Что поделаешь, но в этом мире по-другому не выживешь. Все эти разумные считали себя великими хитрецами и интригами. Вот только их интриги часто оборачивались против них самих. Взять хотя бы того самого герцога Брут, который пытался меня всего лишь похитить для каких-то собственных игр. Я не знаю, какие именно игры он замышлял, да мне это и не сильно важно. Важнее другое. Этот идиот сам спровоцировал происходящее. И как результат, потерял не только свободу, но и жизнь. Король Бридерн не оставил ему ни единого шанса, что для меня было достаточно весело. Ведь я получил возможность избавиться от одного из врагов. Кстати, вспомнив про этого дворянина, я также вспомнил и про его сыночка. Этот разумный тоже готовил мне пакости, и как следствие, я следил за ним, заранее понимая, что без какого-либо усилия тут дела не решить. Мои агенты обнаружили среди его слуг парочку разумных, которые сами сделали кое-какие глупости, и попали под довольно серьезный прессинг со стороны разумных, которые могут в любой момент этих несчастных отправить на каторгу. Что поделаешь, но слуги, часто выполняющие бездумно приказы своих хозяев, могут совершать очень серьезные ошибки. И этими самыми ошибками могли быть и эти попытки похищения разумных. Да, все это делалось по приказу дворянина, и дворянин был за это наказан. А кто вам сказал, что молодой герцог Брут не участвовал во всем этом? Я что-то сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, он также участвовал во многих шалостях своего отца, и даже более того, скорее всего, старого герцога наказали также из-за шалости его сына. Ну, что ж, это уже не мои проблемы. В данной ситуации мне важно совершенно другое. Мне важна основная сложность, про которую многие забывают. Этот дворянин все-таки герцог, и денег у него вполне хватает. Поэтому лучше заранее решить вопрос с ним, не оставляя этому разумному ни единого шанса. Я просто прекрасно понимаю, что если, к примеру, этот разумный сам отдаст какой-нибудь критический приказ, что даст мне доказательства против него, то мне лучше сделай так, чтобы этот приказ получил мой слуга. А слуги этого разумного, столкнувшись с фактом откровенного шантажа, были вынуждены признать свое практическое поражение. По-другому все это никак не назовешь. Конечно, существуют различные нюансы, но этот дворянин должен попасть в мою ловушку. Хочет он этого или нет, я намереваюсь все равно его выманить и спровоцировать. Его люди, которые были посланы в столицу королевства для того, чтобы за мной следить, достаточно быстро попали в ловушки моих агентов, что в результате дало мне возможность этого разумного вводить в заблуждение. Я старательно информировал его о делах, которые якобы происходили в столице в связи со мной. Его агенты сообщали этому герцогу о том, что вроде бы вычислили мое появление, когда я должен буду явиться на территории столицы, и тогда он сможет нанести свой удар, и внезапно. Пусть так и считает. Я же сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации с моей стороны довольно глупо пытаться избежать с ним столкновения. Как я уже говорил, его младший брат был более разговорчив в некоторых вопросах. Тем более, что с такими интересами, какие старательно демонстрировал этот молодой дворянин, ему в той же самой гвардии короля делать просто нечего. Я уже молчу о том, что в результате подобного, он достаточно быстро погибнет. Думаю, что в гвардии вряд ли примут его весьма специфические интересы. Поэтому я решил помочь ему занять трон герцога. Став герцогом Брут, этот разумный мало того, что поспособствует затуханию этого семейства, так он еще и поможет мне избавиться от своего брата. Любителей подобных отношений в королевстве Царн уже, как ни странно, но все же хватало. Поэтому найти того, кто подтолкнет младшего брата молодого герцога на стезю предательства, было не так уж и сложно. Благодаря всему этому я достаточно быстро получил в свои руки нужных мне агентов из разряда его слуг, которые все же снабдили меня все интересующие информацией. Так что сейчас герцога Брут ожидала очередная ловушка. Вскоре он должен был в нее попасть. Хочет он этого или нет, но нечего ему было со мной конфликты устраивать. Как я уже говорил ранее, таких вещей я никогда не прощаю. Поэтому ему придется ответить за свои действия. Вы, конечно, тут же спросите о том, какие еще действия он мог бы против меня использовать. Я вам скажу, действия, как ни странно, с его стороны могли быть весьма значительные. Этот разумный решил против меня задействовать группу наемников. Он решил связаться с организацией, известной как «Охотники на магов». Я уже сталкивался с этими индивидуумами. Прошлое наше столкновение закончилось в мою пользу, но тогда эти разумные действовали под руководством старого архимага Жипора и по его приказу. Теперь же они будут действовать по приказу этого дворянина. Самое странное для меня было в том, что этот разумный по какой-то причине решил задействовать именно охотников, которые должны меня поймать живым. Перевербованный моими агентами слуга, который присутствовал при этой беседе, впоследствии все пересказал своим кураторам. Этот дворянин надеялся сам меня пытать за гибель своего отца. Ну, что ж, видимо, игры и интриги закончились. Я так понимаю, что этот разумный сам таким образом решил подписать себе смертельный приговор. Неужели вы думаете, что я такой глупец, чтобы упустить из поля зрения подобные хитрости и сложности? Нет уж, раз он решил выступить против меня, попусть готовится к тому, что наше столкновение интересов будет весьма жестоким. К тому же, у меня имелись доказательства того, что собственного отца убил лично он. Поэтому, когда я вернусь в столицу и проверну свой план по поводу захвата тех территорий дворян, тогда и смогу с ним побеседовать уже в присутствии многочисленных дворян, являвшихся на данный момент его собственными вассалами. Это мне нужно для того, чтобы повысить авторитет его собственного братца. Что тут можно сказать? Ситуация в данном случае складывается весьма сложная. Сами подумайте, как только дело дойдет до потенциального столкновения с ним, одно только упоминание о убийце отца буквально сорвет все предохранители у дворян. Вряд ли кто-то из вассалов захочет быть вассалом разумного, имеющего подобный имидж. К тому же у меня есть для этого все доказательства. Уже только поэтому можно понять, что ситуация для тех же самых придворных этого герцога станет очень критической. Пусть попробует ко мне приблизиться. Охотники за магами, с этими разумными мне тоже нужно что-то решать. Честно говоря, они мне уже надоели. Начнем с того, что эти ребята часто превышают все возможные пределы поведения и норм. Дело в том, что меня действительно очень сильно раздражали их действия. Их нужно за это примерно наказать, что и произойдет в данном случае. Я не собираюсь с ними больше шутить. Раз они решились снова взять на меня заказ, то я вынужден принять меры в ответ. Мне совершенно ни к чему каждый раз сталкиваться с ними, когда очередной дурак накопит денег на заказ. Поэтому нужно с этими ребятами разобраться. К тому же я заметил маленький нюанс. Эти разумные вообще-то в большинстве своем сами были одаренными. И вот возникает очень интересный вопрос. Если они одаренные, то по какой причине предпочитают это скрывать? Я этого совсем немножко не понимаю. Поэтому и считаю, что в данном вопросе мне просто необходимо разобраться. Тем более, что среди этой группы потенциальных убийц магов я неожиданно встретил одаренного шестого ранга, и это был минимум, который он не развивал. Вернее, он его развивал, но весьма специфическим образом. Этот разумный использовал свои способности для того, чтобы развить интуицию и предчувствие, которые ему не сильно помогли в противостоянии со мной. Ведь угрозы смерти ему от меня не было. Да, я собирался их парализовать, чтобы потом допросить, но именно угрозы смерти не было, до поры, до времени. Я же сразу их убивать действительно не собирался, а вот потом, пришла их пора, которая и помогла мне принять решение. Значит, мне нужно будет захватить этих разумных также в плен, и потребовать от них ответов на мои вопросы. А что, я действительно очень сильно хочу знать, какого демона они берутся за работу, даже и не думая о том, что часто таким образом переходит дорогу не только каким-то магам или дворянам. Они переходят дорогу даже королю, а уж известие о том, что они выполняли задания для архимага, к примеру, на чужих территориях соседних государств, что может стать известным из-за того, что они выполняли эти задания, убивая магов, вряд ли понравится самому королю Бридерну. Их гильдия будет под угрозой уничтожения. Тем более, что если соседние государи узнают о том, кто именно шалил на их территориях, то скандал будет весьма серьезным, и тут ничего не поделаешь. Поэтому тут надо будет что-то предпринять против этих разумных, постараться их, к примеру, как-то ликвидировать. И думая об этом, я не шучу, эта идея гильдии убийц магов уже изжила себя, в принципе. Уже только поэтому можно было понять, что чем дольше они продолжают свои шалости, тем хуже ситуация складывается именно для меня, так как они уже второй раз против меня выходят на охоту. Вообще-то их понять можно. Они обычные наемники, которые получают заказ от желающего устранить ненужного индивидуума. Вот только основная проблема как раз заключалась в том, что я себя не считаю настолько ненужным индивидуумом, так что не намеревался поддаваться подобным фокусам. Тем более, что я уже знал заранее о том, что эти разумные намереваются устроить мне ловушку при моем возвращении в столицу королевства Царн. Это уже само по себе давало понять, насколько критическая ситуация складывается сейчас в моем положении. Проблема была в том, что в столицу мне надо будет в этот раз вернуться законным путем, через главные ворота города, чтобы королю Бридерну об этом доложили. Ведь я намереваюсь получить от него приглашение на королевский бал или раут, где открыто предложил бы всем этим дворянам вернуть мне все мои деньги. Конечно, можно понять, что король будет немного в гневе после всего случившегося, но при этом, я также понимаю и считаю, что он постарается решить этот вопрос ко всеобщему удовольствию. Как именно все будет решено, сейчас особого значения не имеет. Значение больше имеет тот факт, что я предложу ему решение. Однако, при моем возвращении в столицу, меня уже будут ждать. Информаторы моих врагов уже есть среди представителей стражи, стоявший на воротах. А значит, меня стопроцентно будут поджидать. Что же делать в этом случае? А в этом случае все гораздо проще. Мне действительно придется решать этот вопрос максимально эффективно. Достаточно быстро пробравшись внутрь, и постаравшись через подставных разумных выкупить башню гильдии магов королевства. Как я и говорил, магистры решили ее продать, так как в последнее время финансы гильдии были очень сильно истощены. Жить они привыкли на широкую ногу, а вот заказы у гильдии в последнее время были не очень высокооплачиваемые. И все только из-за того, что основную часть своей прибыли они получали именно от различных артефактов и защит, которые выставлялись на замках и домах богатых и обеспеченных разумных. Вот только после случившегося с ними казуса, когда сама гильдия магов была ограблена, им стали меньше в этом вопросе доверять. Еще бы, получается своеобразный сапожник без сапог, я же решил этим вопросом воспользоваться, хотя цена за эту башню сейчас пока что была слишком уж велика. Сначала за нее запросили почти 200 тысяч золотых, слишком много, конечно, и сейчас мои агенты старательно сбивали эту цену. Еще бы, что это за цена такая, 200 тысяч, за что, по сути, просто ни за что, да, стоит удобно. Ну, давайте учтем тот факт, что само по себе это строение весьма специфическое, слишком велика, слишком много места занимает, слишком много требует ухода. Если так подумать, а за место в верхнем городе покупать его нет никакого смысла. Дело в том, что эта башня является одной из достопримечательностей королевства Царн, вернее, столицы королевства. Уже только поэтому можно понять то, что снести это строение просто не дадут, да и сносить ты его немного замучаешься. Все-таки строили гномы, а они знали толк в таких вещах. Поэтому здание стояло уже целый год никому не нужное. Мои же агенты словно акулы бродили кругами вокруг этого места, старательно выжидая того самого момента, когда цена на эту покупку упадет. По сути, никому из дворян это здание не было нужно, а стоимость просто запредельная. Надо будет попробовать решить этот вопрос через короля, хотя, кажется, я подозреваю, откуда такая стоимость на это строение. Неужели их казначей проворовался? Тихо рассмеялся я, почувствовав какую-то взаимосвязь между этой ценой и тем, что сейчас происходит в гильдии магов. Возможно, он пользовался этими счетами в гномьем банке на собственное усмотрение, и теперь величина его задолженности или потребности гильдии как раз соответствует этим 200 тысячам золотых. Если это так, то могу сказать четко одно: этот разумный совершил серьезную ошибку. Начнем хотя бы с простейших фактов, которые сейчас говорят о возникшем дефиците средств в гильдии. Несколько скандалов подряд, которые возникли вокруг поставок нужных ингредиентов, говорили однозначно о том, что ситуация в этой организации магов довольно резко вышла из-под контроля. У них возник дефицит, наличных средств. Естественно, что магистры ничего слышать не хотели ни о каких проблемах, и поставили казначею условие найти средства. Вот он их и ищет. Надо будет поговорить как следует с этим разумным, при помощи камня правды. Пусть расскажет о том, как обворовывал гильдию магов. Думаю, что после такого известия ему придется сбросить цену на подобный объект, как башня гильдии магов. Как уже я сказал, это строение напоминало крепость в крепости, и мне оно было достаточно интересным, поэтому я не собирался уступать кому-то постороннему такую возможность. Мне достаточно и того, что этот разумный сейчас пытается за счет моих интересов, возможно, исправить свое положение. Меня это действительно не устраивает. Я предпочитаю в этих вопросах быть более прагматичным. Да, я не спорю, здание хорошее и надежное, но не слишком модное и современное. В данном случае, оно более старомодное, чем можно сказать на первый взгляд. Поэтому я заранее понимаю и тот факт, что есть условности, которые придется соблюдать. И тут ты ничего не поделаешь. Условности могут быть самые разные, начиная с простейших, заканчивая сложными, такими как сохранение внешнего вида, как исторической достопримечательности. Поэтому стоит сразу понимать, что это здание я все равно заберу себе. Вот правда, во что это мне все обойдется, это уже другое дело. Но упускать такой шанс глупо. Все-таки эта крепость сумеет сдержать противника, даже если на меня захотят напасть прямо в городе, с применением, к примеру, тех же самых войск королевства. Таким образом, у меня будет шанс сберечь себя и свои интересы, что для меня тоже довольно важно, и уступать этот шанс я никому не собираюсь. Кто бы что бы там ни говорил, всегда стоит учитывать факт того, что многие разумные просто сами совершают ошибки. И эти ошибки рано или поздно приведут их ко мне. Я не собираюсь со всеми этими разумными играть в игры. Мне достаточно и того факта, что многие из них просто не учитывают основного интереса с моей стороны. Выйдя против меня, они просто вредят самим себе. Я же им уже неоднократно демонстрировал тот факт, что сам категорически не против обычного сотрудничества. Да-да, сотрудничества. Почему никто этого не пытается понимать? Почему большая часть этих разумных пытается только напрямую демонстрировать мне свою агрессию и попытки меня уничтожить? Естественно, что с моей стороны это вызывает встречную реакцию, которую дружелюбной не назовешь. Именно поэтому мне и нужен был дом, так сильно похожий на крепость, и даже в центре столицы королевства. Может, это будет выглядеть немного странным, но ведь я для них тоже странный, так что тут все понятно без каких-либо объяснений. Пока мои слуги будут подбираться к казначею, я подготовлю все остальное, все то, что намеревался использовать впоследствии. Время шло, и я постепенно приближался к своим выбранным мной целям, тем самым целям, которые вскоре должны были дать мне возможность решить большую часть своих проблем, по крайней мере, тех самых проблем, которые возникнут в ближайшее время. Как уже говорилось ранее, я готовился к нанесению массированного удара по моим потенциальным противникам. Для начала я выбью из этого списка всех этих дворян, по собственной воле ставших должниками. Потом мне придется нанести серию ударов и по другим дворянам, которые считают себя вправе шалить. Например, герцогский дом Брут. С этими красавцами будет отдельный разговор. После обвинения в убийстве собственного отца, старший герцог должен будет покончить жизнь самоубийством. Ведь это позор огромной силы. Вот пусть и решит свои проблемы с ним так, как удобно мне. Младший герцог, после того как была создана иллюзия его заговора против собственного брата, тоже будет помалкивать. Кто еще остается? Герцогиня Марас, эту красотку я вообще отодвигаю в сторону. Не хочу про нее даже вспоминать. Кто еще? Герцог Эйринг, чья дочка очень старательно пыталась набиваться ко мне в друзья. Ну, что ж, набивалась? Хорошо, я тебя саму приглашу в гости, а там посмотрим, что ты из себя представляешь. Понятно же, что ты припрешься ко мне в гости, скорее всего, со своим папашей и братишкой, старшим или младшим, это не суть важно. Старший, скорее всего, сейчас в родовом замке занимается делами герцогства. Могу сказать только одно, этот старый дворянин все-таки неплохо поставил у себя в воспитание, вынуждая этих дворян заниматься делами. Да, младший был сейчас в уязвимом положении, но тут ничего не поделаешь, ему грозила отправка в гвардию. А по словам моего агента, являвшегося управляющим молодой герцогиня Марас, он явно демонстрировал отсутствие желания отправляться и служить на благо королю. Более того, сейчас он старательно пытался окучивать молодую герцогиню, которая по какой-то причине начала активно сопротивляться. Я этого немного не понимаю. Чего ты теперь уже дергаешься? Ну, не получилось со мной. Вот перед тобой молоденький дворянчик, которого можно окрутить так, как тебе только захочется. Верти им, как только получится. Используй так, как только пожелаешь. Что тебе еще нужно? Так нет же, носом воротит. Хренир Гауден доложил мне о том, что уже был довольно серьезный скандал, и эта красотка откровенно оскорбила старого герцога Эйринг и его сына. Причем опять в этой ситуации по какой-то глупости использовали именно мое имя, чего им не имется. Оставили бы меня уже давно в покое, я этого не понимаю. Она, видите ли, схайвила о том, что якобы я лучший воин из тех, кого она видела. Да при чем тут я? У тебя и своих дворян, которые за мечи любят хвататься, вполне хватает. В чем смысл этих фокусов? Не понимаю, чего эта красотка таким вот уникальным образом пытается добиться. Провоцирует меня, но зачем? Я понимаю только тот факт, что в данной ситуации в первую очередь следует понимать тот момент, который тоже весьма важен. Кто бы что ни говорил, теперь она для меня словно не существует. Пустое место, и хватит об этом. Посмотрим на то, на что способен этот второй герцог. Пусть его мальчишка с ней развлекается, как ему захочется. Все же она в любовниках уже толк знает, может и его также использует. Насчет дочери этого герцога я ничего не скажу. Видел эту девчонку, которая словно мышка выглядывала из-за спины своего отца, всего пару раз. Но в деле, как говорится, и в общении, мы были незнакомы. К тому же мои агенты практически подобрались к его управляющему, пытавшимся тогда мне нагадить. Или вы думали, что я забыл об этом? Тем более, что у него был довольно простой и непредвзятый приказ, как мне рассказали агенты, добравшиеся до слуг этого герцога. Все дело в том, что этот разумный просто превысил свои полномочия. По сути, герцог Эринг посоветовал ему подобраться ко мне, чтобы выяснить мои собственные интересы и возможности их использования. А чем все закончилось? По сути, ничем хорошим. И все из-за того, что этот разумный меня недооценил. Его деятельность действительно привлекла мое внимание. Вот только прощать подобных юмористов со стороны кого бы то ни было я не собирался, так как сам прекрасно понимаю одну большую сложность, про которую эти разумные очень часто забывают. Прощение – это удел королей. А что, вот был бы я королем, может быть бы и прощал всех, кого не лень, а так, какой мне смысл прощать того, кто пытался перейти мне дорогу? А раз этот разумный решился на подобное, то нужно его вынудить делать все так, как нужно мне, и никак иначе. Мало ли какие тараканы у него в голове будут шуршать, при всем этом я отлично понимаю, что недооценивать разумных в подобном столкновении может быть смертельно опасно. Мало ли на что способен этот управляющий, когда дело дойдет до прямого столкновения со мной. Что-то мне подсказывает, что он скорее всего постарается сделать все возможное, лишь бы повысить свои собственные шансы на выживание. Мне так рисковать почему-то не особо хочется. Уже только поэтому я понимаю главное. Излишняя инициатива слуг должна быть наказуема. А раз он ее проявил, то значит его надо наказывать. Начнем с того, что подобные инициативные слуги обычно действительно являются в чем-то даже опасными. Хотя бы по той причине, что такие разумные могут принести определенный вред своему хозяину, а не пользу. Может быть, я в чем-то не прав, но расскажу сразу. Я знаю это заранее, и поэтому даже не задумываюсь о последствиях. Так как, зная заранее подобные проблемы, можно понять одно. Такой инициативный сотрудник проявляет инициативу всегда. То есть, если он так выслуживается перед герцогом, то, возможно, подспудно чувствует какую-то вину перед этим семейством, а какую вину может чувствовать управляющий делами герцога? Скорее всего, только воровство. Другой причины для подобного поведения этого разумного я просто не вижу. Может быть, вы видите, может быть, вы скажете, что он просто предан и верен этому дворянину. Но нет, я уже выяснил тот факт, что общие доходы с герцогства и Эринг очень сильно разнятся с доходами, поступающими в казну герцога, с которых платятся налоги в королевство. Где-то на 1/3 разница существует. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что этот разумный нагло и даже не задумываясь о последствиях, обворовывает своего господина, и плевать ему хотелось на возможные проблемы и последствия. Вот это и странно. Неужели его наглость действительно переходит подобные пределы? Не знаю. Однако, скажу прямо только одно. Подобные проблемы и сложности просто так на пустом месте не появляются. Именно поэтому мои слуги сейчас подбирались к нему, чтобы поймать на чем-нибудь подобном. Хотя это было не так-то легко, как можно сказать на первый взгляд. Этот мужик оказался весьма хитрым, и планы своего обогащения держал в секрете. А тут уж ничего не поделаешь, придется ловить его на какой-нибудь взятке или еще чем-нибудь. Нужно было найти преступление, которое для него может стать смертельным приговором в глазах самого старого герцога. Моим агентам пришлось потратить почти целый год, пытаясь подобраться к нему, и уже перед своим возвращением в столицу королевства я получил извещение о том, что слабое место этого разумного было найдено. Самое смешное было в том, что он старательно выслуживался, как ни странно, не перед герцогом, а перед его дочерью. Подкупленные слуги сумели пронести на территорию резиденции герцога амулеты для записи иллюзий, и записали несколько иллюзий, которые четко давали понять, что происходит. Мало того, что они собрали данные про детей герцога, но и про этого управляющего. У него в комнате оказался довольно большой портрет молодой дворянки, к которой он не слишком ровно дышал. И именно с этим портретом этот колобок умудрялся быть самым откровенным. А для меня это были очень важные факты, которые я намеревался впоследствии против него использовать. Как вы думаете, старый герцог Эринг пропустит мимо своих ушей подобное обвинение, когда дело касается его дочери? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, этого управляющего тихо придушат где-нибудь в подворотне за такое кощунство, а его семья навсегда будет лишена благосклонности хозяина тех земель. Что поделаешь, но чистокровность в этом мире имела свое значение и смысл. Уже только поэтому можно понять, что этот разумный сам себя приговорил только тем, что откровенно разговаривал с портретом дочери своего хозяина. Причем эти откровенности часто переходили личные границы, что было непозволительной роскошью с его стороны. Более того, откровенно намекая на то, что он сам был бы не против стать супругом этой молодой дворянки, этот разумный открыто говорил, что готов сделать ее герцогиней, а для этого нужно помочь старшим родственникам этой молодой особы покинуть отчий дом, и не всегда подобное происходит добровольно. Теперь мне становилось понятно то, почему он так агрессивно себя на территории Академии магии, даже собственной шкурой рисковал, а все оказалось достаточно простым, если присмотреться со стороны. В первую очередь мне стоило обратить внимание на тот факт, что этот разумный действительно пытался привлечь внимание дворянки своим вмешательством в дела ее отца. Где логика? Вмешиваться в дела, которые и так шли уже не слишком хорошо, если бы не его усиленное воровство, за счет которого он намеревался прикупить себе дворянский титул и в конце концов предложить молодой, но многообещающей красавице руку и сердце, то его хозяин не был бы сейчас в довольно тяжелом положении. Я уже знал, что его казна практически полностью пуста, и старый герцог тратил средства, на данный момент получаемые не очень честным путем. Я молчу про то, что он взял в долг 50 тысяч золотых, которые сейчас старательно тратил его младший отпрыск, пытавшийся любой ценой продвинуть интересы своего отца в отношении молодой герцогини Марас. Видимо, этот дворянин рассчитывал на то, что получит с помощью брака своего сына влияние на нее, но со стороны этого управляющего это было довольно глупо, ведь в этой ситуации можно было быстро понять, что как только его хозяин узнает о том, что этот разумный попытался или приобрел себе титул дворянина, то старый герцог сразу поймет и то, откуда взялись все эти деньги, ведь у этого разумного нет родственников, которые могли бы выделить ему такую довольно крупную сумму средств, и незаметно такие вещи не происходят. Ведь дворянину мало получить титул в секретариате короля, а также купить землю. В первую очередь его должен поприветствовать среди своих вассалов сам король, а этот дворянин должен принести присягу. Присяга вольных дворян и обычных довольно сильно различалась. Но если это произойдет на глазах у герцога, то я сильно сомневаюсь в том, что этот разумный проживет дольше пары дней. Пока он будет заниматься своими делами, герцог Эринг найдет способ его уничтожить. Ведь то предательство и воровство, которые старательно устраивал этот разумный, несмотря на все его хитрости и продуманность действий, все-таки караются законом королевства. Как только его допросят с камнем правды, этот разумный будет вынужден сознаться в содеянном, и что тогда? А тогда его судьба будет предопределена. Тут и дураку понятно, что во всем случившемся обвинят именно его, и сам герцог постарается забрать все возможное имущество, для компенсации своих потерь, про которые забывать тоже не стоит. Уже только поэтому я сам прекрасно понимаю основные сложности, которые возникнут в сложившейся ситуации, особенно если этот разумный сам раньше не проколется. Его будут искать даже за тот откровенный разговор, в котором он открыто предлагал портрету этой дворянки выйти за него замуж, и в результате она сама станет как та же самая герцогиня Марас, хозяйкой на своих землях. Это сейчас она зависит от воли отца, но когда она будет сама решать, то сможет выбрать себе супруга по собственному желанию. А вообще-то он интересно думает, криво усмехнувшись, я медленно покачал головой, понимая, что в его планах есть доля смысла. Сами подумайте, если даже так примерно примерить ситуацию, то можно понять, что девчонка в данном случае будет очень уязвима. Начнем с того, что у молодой герцогини Марас были слишком хорошие учителя, и эти самые учителя ее старательно держали в ежовых рукавицах. Я уже молчу о том, как она быстро набиралась опыта и знаний. Одна только попытка меня превратить в игрушку с ее стороны чего стоила, скажу сразу. Я действительно едва не попал в ловушку, и это было довольно непривычно для меня. Я действительно в последнее время слишком привык к тому, что у меня все прекрасно получается, и я имею возможность добиться желаемого. Однако этот урок я хорошо усвоил, и теперь собирался предпринимать все возможное, чтобы достаточно быстро находить подобных хитрецов и уничтожать их в ответ. Прощать кому-либо такие нюансы я не собираюсь. При этом всем ее трогать я не хотел. Возможно, в душе у меня что-то болело в отношении этой красотки, может быть, я с этим вопросом даже не спорю, да и не пытаюсь, так как не считаю нужным. Для меня сейчас в первую очередь важно только то, что я нашел способ и этого разумного взять под свой контроль. Пока я доберусь до столицы, мои слуги возьмут его в оборот. Шантаж – дело серьезное. Кроме этого, мне не хотелось опускаться до беседы с этим разумным. У меня для этого есть агенты и слуги, которые сумеют запутать его, вынудив пойти против своего господина, при этом не дать ему никакой возможности понять то, с кем именно он столкнулся. Я не хотел афишировать своей заинтересованности землями этого дворянина. Мне было достаточно и того, что его доверенный слуга будет в моих руках. Конечно, он наверняка надеялся извернуться в этой ситуации, вот только основная сложность для него заключалась именно в том, что не так-то легко это будет сделать. Что хочет себе, то пусть и думает. Для меня было важно контролировать все то, что происходит вокруг этого дворянина, так как я намеревался все-таки попытаться выяснить те факты, которые меня интересуют. И в первую очередь это касается именно моих интересов и возможностей. Я же не полный идиот, доверять все на откуп этому герцогу, который, не скрываясь, пытался меня заманить в свою ловушку. Спустя неделю я получил уведомление о том, что этот управляющий, несмотря на все свое сопротивление и нежелание, был вынужден согласиться на сотрудничество. Идиот, скажу сразу, он сейчас пытается, скорее всего, просто выгадать время, рассчитывает на то, что я поверю ему на слово после обычной клятвы верности. Вообще-то вся наша практика работы была настроена на подтверждение и фиксации действия иллюзиями. То есть, получив иллюзию того, как он предает своего хозяина, герцог Эринг уже даже без доказательств его участия в попытке соблазнения дочери дворянина, сам постарается удовлетворить этого хитреца. Еще бы, ведь он тут клянется какому-то постороннему в том, что будет служить ему верно, в то время как он уже служит старому герцогу. За этот проступок его уже ждет очень жестокое наказание, а во время этого выяснения отношений герцог узнает и все остальное. Так что когда я прибуду в столицу, этому разумному придется дать мне клятву на крови, и только тогда я ему поверю, и не раньше. Сейчас же он был вынужден сообщать моим агентам все о том, что только знал про желания и интересы этого дворянского семейства. Самое смешное было в том, что даже при припертой к стенке всеми этими доказательствами, этот разумный откровенно пытался намекать на тот факт, что не собирается вредить молодой дворянке. Смешно, но, честно говоря, в данной ситуации его чувства даже вызывали какое-то своеобразное уважение, однако, скажу сразу, все это было довольно непривычно для меня. Неужели в этом мире существует любовь, или может быть это была не любовь, может быть он просто хотел возвыситься за счет удачного брака на молоденькой и растерянной дворянке? Дело в том, что дворяне, которые приобретали какой-либо титул, не имея при этом древних корней и дворянской крови, могли несколько поколений считаться провинциальными дворянами. Их просто забывали приглашать на различные мероприятия не только хозяева земли, где они расположились, но и их соседи. А это было прямым доказательством того, что это всего лишь обыкновенное неуважение. Уже только поэтому можно было понять, что он таким образом мог перескочить сразу несколько проблем. Для начала в его семье будет родословная целого герцога. Его дети уже будут пользоваться определенным уважением. Может быть, его и будут считать обычным грязным простолюдином, просто наворовавшим денег, но сейчас это не суть важно. Важно было именно то, что он нашел себе цель в жизни. Хотя, нет, да не верю я уже во все это. Он просто искал для себя выгоду. Мог бы он, конечно, найти какую-нибудь молоденькую баронессу, чья семья находится на грани разорения. Но кровь баронов не настолько важна, как кровь герцогов. Поэтому баронесса не будет пользоваться таким успехом и вниманием дворян, как родная дочь какого-нибудь герцога. Уже только поэтому можно понять, что этот разумный действительно думает только о себе, и никак иначе. Поэтому его судьба заранее предрешена. Как только я вернусь в столицу королевства, этот разумный принесет мне клятву на крови, и выбора у него действительно нет, нет и не будет. Как я уже говорил, все эти разумные хотят только то, что считают нужным для себя, и не более того. Спуск. Ну наконец-то, я добрался до 12 уровня пещерного лабиринта. Скажу сразу, место жутковатое. Начнем с той самой обычной тьмы, которая буквально резала глаза. Я уже молчу обо всем остальном. Здесь мне было проще ходить с закрытыми глазами, используя только свое магическое зрение. Я даже ради интереса начал завязывать твои глаза, чтобы не отвлекаться на всякие глупости. Так вот, скажу сразу, глупостей здесь хватало. Начнем хотя бы с факта того, насколько больше здесь были коридоры. Опускаться сквозь сплошной камень мне пришлось достаточно долго, почти метров на 200-250 ниже, чем был расположен 11 уровень, а это уже говорило само за себя. Кроме этого, приходилось обращать внимание и на другие вещи, которые кто-то мог бы назвать мелочью, но я так не считаю. Начнем с того факта, что когда я вышел в этот огромный коридор, который на верхних уровнях можно было бы назвать целым залом, я понял, что здесь явно обитают твари покрупнее. И когда я увидел первую тварь, которая напоминала ту самую мурену, то понял, что не ошибся. Дело в том, что она превосходила по своему размеру даже матку гнезда мурен с 11 уровня, а ее размер просто шокировал. Почти 35 метров в длину, а пасть метров 6 в ширину будет. Эта гибкая и опасная тварь носилась по уровню, словно намеренно провоцируя потенциальных врагов. Честно говоря, я был в шоке, когда увидел несущуюся на меня эту живую смертоносную торпеду. Однако, выпущенный вперед яркий и насыщенный магией измененный мной заранее светляк снова сыграл свою роль, и эта мурена накинулась на него. Я же воспользовался тем фактом, что эти твари на данном уровне были еще не пуганными мной. Поэтому у меня была возможность получить нужные шансы и забрать то, что я хочу. Хотя надо отметить тот факт, что это существо гораздо дольше теряло свои силы, чем ее сородичи на верхнем уровне. Да-да, для меня 11 уровень уже стал верхним. Уже только поэтому можно было понять, что я в данном случае действую именно по своим интересам и желаниям. Когда эта мурена наконец-то заняла свое место в моем походном наборе матрешки, я тут же постарался отступить. Мне нужно было узнать разницу между верхним и более нижним этажом лабиринта. Это было необходимо, чтобы примерно знать, чего я могу ожидать от других тварей с этого уровня. Учитывая тот факт, что и там вода, можно было понять, что этот уровень также заселен теми же самыми кальмарами, осьминогами и скатами. Про их способности я примерно уже мог что-то сказать. Однако, мне нужно было понять процентную разницу в силе и в магических возможностях. Уже потом, когда я эту тварь препарировал, то выяснил очень интересный нюанс. В отличие от мурен с 11 уровня, эта тварь атаковала противника не только силой и острыми зубами, хотя зубки у нее были приличного размера. Если так подумать, то каждый зуб этой твари был длиной примерно с мое предплечье вместе с открытой ладонью, в общей сложности сантиметров 40 точно. Этакий клык. Причем этот клык легко царапал адамантит. Вам о чем-то это говорит? Судя по всему, тварь такого рода для меня может быть весьма опасна. Более того, на этих клыках оказался очень интересный фокус в виде внедренного в структуру кости магические плетения. Они действовали как своеобразное плетение некромантии, гниение. То есть такие зубки были к тому же еще и ядовитыми. Кто столкнется с такой тварью, вряд ли долго проживет. Тем более, что для того, чтобы защититься от такого магического плетения, нужно сразу принимать меры. Отторгать плоть с подобного рода заражением, после чего наращивать новую. Во время боя, это практически невозможно. А как же тогда бороться с таким отравлением? Я тут же закопался в книге древних, которые с некоторых пор начал хотя бы читать. Действительно, там было много интересного. Взять хотя бы это плетение марионетки или клятву марионетки. По сути, подобные клятвы у древних давали преступники, совершившие коронные преступления. Их заставляли давать такую клятву по той причине, что семейству этих разумных грозила смерть, и выбора как такового у них просто не было, ведь их вся семья и весь род будут вырезаны под корень. Такие разумные были вынуждены соглашаться на подобное, и даже впоследствии не задумывались об этом. Кстати, пара книг, которые я нашел, даже для древних являлись хрониками. Так вот, в этих хрониках было написано также о том, что некоторые разумные, давшие клятву марионетки, впоследствии даже возвышались. Они служили верой и правдой всему роду, против которого совершали преступления, и в конце концов их наследники благодарили за верную службу. Глупость произошедшего была в том, что преступники становились высокородными дворянами, и это меня просто шокировало, не говоря уже о других возможных сложностях и проблемах ситуации. Изучая эти книги, я действительно узнал достаточно много интересного, и эти вещи позволяли мне четко оценивать ситуацию. Иначе какой смысл в таких клятвах, если ты не знаешь, чего от них можно ожидать? Также я находил упоминания и о других магических плетениях, используемых весьма эффективно. Например, я понял то, как можно было бороться с плетениями гниения, которые накладывались на разумного, пострадавшего при столкновении с некромантами. Да-да, древние вели войны с некромантами, была у них такая проблема. Так вот, поражение гниением или тлением, как иногда называлась эта гадость, развивалось очень быстро, как гангрена, только в 1000 раз быстрее. Она сжирала разумного буквально за минуты. Жуткое зрелище. И маги древних разработали способ борьбы с такой гадостью, начиная, к примеру, с обычного отсечения пораженной конечности, которую тут же заращивали свитком лечения, заканчивая, как ни странно, плетением малого стазиса. Это плетение как заплатка набрасывалось на пораженную часть тела и давало возможность какое-то время этого разумного транспортировать в нужное место, где маги, лекари смогут его спасти. Это делалось в тех случаях, если, к примеру, такое магическое плетение поразило не какую-нибудь конечность этого разумного, а именно его тело, грудь, спину и даже голову. В хрониках указывается о том, что однажды от такого плетения гниения, попавшего в голову разумного, спасли этого разумного именно таким образом. К сожалению, он потом заново учился разговаривать и узнавать своих родственников. Все-таки была повреждена голова, но выжил. И это мне было важно. Я решил изучить это магическое плетение, прежде чем сунусь снова на 12 уровень, так как я отлично понимаю одну большую проблему. Твари там оказались в десяток раз сильнее тварей на 11 уровне. Сильнее, хитрее и даже коварнее. Поэтому пытаться сталкиваться с ними, не имея возможности остановить воздействие подобного яда, сейчас мне просто бессмысленно. Я же просто не доживу. А так, нашлепнул на себя это магическое плетение и побежал домой, туда, где будет шанс выздороветь. Однако времени очень мало будет. Такое плетение действует всего лишь 2 часа, а потом спадает. Нужно либо его заново накладывать, либо лечить это поражение. Иначе человек, или кто бы то ни был, просто обречен. Изучая всю эту ситуацию, я также изучал и попавшуюся мне тварь. Чешуя этой твари была более прочной, а сама она более быстрой и сильной. Даже мозг у нее был более развитый. Как ни странно, у этой твари я обнаружил глаза. Причем не атрофированные, а полноценно действующие. И это меня достаточно сильно насторожило. То, что она атаковала светляк, это признак того, что она заметила магическую структуру, которая двигалась самовольно. Но если эта тварь видит в этой глобальной темноте, тогда вся моя маскировка может полететь псу под хвост. Эти твари достаточно быстро меня обнаружат и уничтожат. Если даже у этой мурены оказались подобные зубки, то что мне говорить про других представителей бестиария местных жителей? Думаю, что у тех, кто использовал магию даже на 11 уровне, здесь могут существовать какие-нибудь дополнительные сюрпризы, которые мне очень сильно не понравятся. А мне бы этого не хотелось. Единственный выход в такой ситуации – попытаться извернуться, нанеся какой-либо вред или повреждение этим существам. А как это можно сделать, я даже пока не знаю. Поэтому придется готовиться к худшему. Опять неизвестность. И опять борьба с тварями, которых я просто на данный момент не могу контролировать или предугадать их действия. Тяжело вздохнув, после того, как я изучил плетение малого стазиса, я понял, что все-таки придется возвращаться на этот уровень. Все-таки даже в желудке этой мурены я обнаружил очень интересный камушек, который меня интересовал. Тот самый пещерный жемчуг, или безоар, который можно попытаться использовать или продать. Все-таки силы стихии воды в нем было достаточно много. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне устроить распродажу подобных находок. Однако, я не настолько глуп, и сам прекрасно понимаю, что в подобной ситуации все подряд распродавать мне нет никакого смысла. Это может быть достаточно опасно, если смотреть на ситуацию с подобной позиции. Ведь в первую очередь стоит отметить тот факт, что это все может мне и самому пригодиться. Для начала мне нужно сделать неприкосновенный запас подобных предметов, а потом можно начать их потихоньку продавать. Мало ли что может случиться у меня самого, может быть, мне эти камни понадобятся для решения моих собственных проблем. Например, я знал о том, что некоторые деревни, расположенные в довольно удобных местах, вынуждены полностью куда-нибудь переселяться по причине того, что вода из их колодцев могла куда-нибудь уйти. Кто мешает мне подобный камушек закинуть в такой колодец, и тогда нужда в переселении просто отпадет. Все-таки довольно важно для местных жителей, что сбрасывать со счетов было бы нежелательно. Тем более, что это будет проявленный интерес к их жизни со стороны самого господина. И об этом тоже забывать нельзя. Как я уже говорил, даже простолюдины, чувствуя заботу от хозяина, становятся ему преданными. Да, и здесь чувствуется прагматичность. Ну, что тут можно поделать? Кстати, стоило бы отметить тот факт, что пещерный жемчуг, найденный в желудке этой пещерной мурены с 12 уровня, был по своему размеру и силе раз в 5, а то и 10 сильнее, чем все то, что я обнаружил на 11 уровне. Однако, давайте вспомним о том, что за твари обычно рыскали по лабиринту. Это были младшие твари из гнезда. А вы представьте себе, какой пещерный жемчуг можно найти в старшей твари такого гнезда? Это существо вообще будет по своему размеру метров под 100-150, не говоря уже про ее силу и возможности. Поэтому я бы не был настолько наивен, и постарался бы сразу отметить тот факт, что сам прекрасно понимаю главную проблему. Эти существа должны быть самыми сильными в своем гнезде. Такая мурена должна превосходить своих младших особей минимум раз в 5, а то и более того. Судя по всему, сюрпризы в этом лабиринте меня ожидают нешуточные. Я уже молчу про тех самых кальмаров. Твари могут быть действительно довольно крупными. Уже только поэтому следовало бы опасаться таких столкновений. А я уже молчу о тех существах вроде кальмаров или осьминогов, которые могли использовать магию довольно неприятным для меня способом. Снова вооружившись как следует, я опять отправился на охоту. Вернулся я оттуда спустя почти 10 часов. Все-таки там было полно тварей, которых мне удалось там поймать. В этот раз я решил действовать более изощренно. Дело сдвинулось с мертвой точки. Сразу два светляка, кружившиеся друг вокруг друга. Они словно играли друг с другом, имитируя своеобразную драку. Местные монстры не смогли пройти мимо и принялись их атаковать. Таким образом мне удалось поймать еще 3 пещерных мурен, одного пещерного ската и парочки пещерных кальмаров. Как я и думал, эти твари были гораздо сильнее предыдущих, и поэтому мне пришлось потратить достаточно много времени и сил, так что вернулся я буквально выжатый досуха, и мои магические силы были на исходе. Драка была знатная, но она того стоила. Изучая этих существ, я выяснил много интересных для себя нюансов. Тот же самый пещерный скат атаковал не только гарпунами, но и направленным посылом магии, словно оглушая жертву. Видимо, это было как своеобразный противовес скорости и реакции этих существ. По размеру этот природный гарпун напоминал копье конного рыцаря. И эта двухметровая палка, сделанная полностью из кости, пронизанной магией, могла пробивать довольно мощную броню. Причем, судя по магическим плетениям и посылу магической струи впереди самого этого копья, можно было понять, что я вижу перед собой, как ни странно, кумулятивный снаряд. Магическая струя, шедшая впереди этого копья, пробивала внешнюю оболочку, а само копье пробивало внутреннюю. Когда я изучал мурену, то понял, что у нее чешуя лежит минимум 2-3 слоя, и это заставляло меня задуматься. Вы когда-нибудь видели чешую, которая лежит в 3 слоя? Это было весьма оригинально, скажу я вам, но гибкость и прочность такой брони просто зашкаливала все возможные пределы, которые я мог только попытаться выставить в этой ситуации. Я уже молчу о том, какую пользу от всего этого можно было получить. Например, используя такую чешую в доспехах для тех же самых орков, можно было бы сделать им очень мощную броню, которую пробить даже магу будет проблематично, не говоря уже о том, что они не потеряют своей силы и ловкости. Также стоит отметить, что чешуя той же мурены с 12 уровня была не только прочнее чешуи своей родственницы с 11 уровня, она была при этом еще и легче. Странное соотношение, вы не находите? Если сделать доспехи из этой чешуи, то она может по своей прочности поспорить даже с доспехами из адамантита, не говоря уже про черный мифрил. Может быть, серый адамантит будет попрочнее, но обычный адамантит эти зубки царапали, а значит могли и разгрызть. Я решил сделать себе оружие из таких вот предметов. А что, объясню буквально на пальцах. Такой предмет изменить при помощи 3D магии не проблема. Сам по себе такой зубик будет очень мощным и прочным, а также имеет возможность разрубить практически любые доспехи, которые здесь имеются, даже и гномии. Попробовав их на черном мифриле, я увидел, что черный мифрил они с трудом, но все-таки режут. А значит, если их еще больше уплотнить, то такой метательный нож сможет пробить подобные доспехи с одного удара. Я уже молчу про другие, он их вообще не заметит. Поэтому я понимал главное, я имею возможность получить желаемое, хотя и будет она довольно жесткой по отношению к тем же самым людям. Гномы в последнее время из своих территорий не особо нос показывают. Нет, я этих надоедливых послов не считаю, да и зачем их считать, зачем на них вообще обращать внимание. Я уже принял решение, что с гномами дел иметь не буду, слишком неприятный у меня опыт общения с ними. Более того, судя по всему, эти коротышки считали, что они оказывают мне одолжение, пытаясь заводить разговор про какую-то компенсацию. Надо бы их поставить на место и объяснить этим разумным, что в данном случае речь идет как раз не о том, насколько они мне могут компенсировать случившееся в виде каких-то скидок на покупку большой партии моего товара. Да-да, они могли меньше торговаться при покупке большой партии, но они не понимали главного. Они хотят купить амулеты, но мои амулеты, что поодиночке, что в партии, стоили одинаково. И этот вопрос даже не обсуждается. А знаете, почему? Потому что при изготовлении как одного амулета, так и целой партии, я тратил одно и то же время, на каждый из них, одно и то же время, и одни и те же усилия. Ладно бы, если бы у меня был печатный станок, который бы клепал все эти амулеты тысячами в день, тут бы я, естественно, не стал бы спорить. Но если им так уж горит, пусть покупают оптовую партию за розничную цену. Смешно звучит, но так оно и есть. Вы помните распродажи вроде «Черной пятницы», которые с какой-то по глупости ввели в нашей стране в последнее время? По крайней мере, перед моей гибелью я пару раз видел этот цирк. Более того, я один раз увидел то, как распродавали какой-то склад супермаркета техники. Хохма была в том, что я застал случайно скандал. Один человек хотел купить себе музыкальный центр. Естественно, что узнав о том, как на 50% упали цены в этом супермаркете, он бросился за покупкой. Каково же было его удивление, когда он увидел странную вещь. Дело в том, что этот музыкальный центр неделю назад стоил примерно около 3000 рублей. Точно не скажу. Вот объявляют о скидках на 50%. Ну, даже если на 30. Сколько будет стоить такой музыкальный центр? Около 2000 рублей? Правильно? Ну, там, плюс-минус пара сотен, не больше. Так вот, когда он пришел в супермаркет, то увидел, что цена, с которой делалась скидка, была 5000. Так что стоимость самого этого музыкального центра на данный момент стала равняться 3500 рублей. Он был в шоке. Причем продавцы яростно ему доказывали, что такого ценника, про который он говорит, в помине не было. Вот только проблема для них была в том, что этот мужик перед тем, как в прошлый раз уйти из супермаркета, сфотографировал на телефонный сам ценник и сам предмет, который собирался купить. Скандал был жуткий. Все люди начали проверять прайс-листы и ценники. Знаете, что там оказалось? Продавцы все цены так и поменяли. Они их сначала подняли, а потом тут же опустили процентов на 30-50, и товар стал стоить даже дороже, чем был. А люди, услышав волшебное слово «халява», неслись вперед так, что были готовы убить друг друга. Ну, вы сами как-то логику включите? Ну, какой магазин будет распродавать товар себе во вред? Как вы думаете, почему ликвидируется тот или иной склад или магазин? Из-за банкротства. А долги гасить кто будет? Естественно, что не банк. Им надо как-то компенсировать себе деньги. Поэтому они и делают вид, что сбрасывают цену. А на самом деле цена не сброшена. Они все равно получат свое. По сути, это мошенничество огромного масштаба.